Внутреннее состояние России, особенно состояние финансов, представляло явление, которое могли дать повод иностранным посланникам толковать о слабости этой державы. В самом начале года Дальон писал Д'Аржансону, что Россия слаба, что королю прусскому нечего ее бояться. Но любопытен ответ Д'Аржансона. «Фридрих II другого мнения», — пишет министр, — «потому что больше, чем когда-либо боится поссориться с Россией и навязать на свою шею силы этой державы». В 1733 году Россию также представляли бессильную, стараясь побудить нашего короля к доставлению польского престола тестью своему Лещинскому. Но потом оказалось, сколько Россия могла сделать в Польше и Германии, доведя войска свои до самого Рейна. И в скором времени та же самая держава взяла такой верх над турками, что если венгерский двор умел держать себя только в оборонительном положении, то турки в одну кампанию могли бы потерять все свои европейские владения. Д'Аржансон недаром пророчил о новом походе русского войска к Рейну. Успехи французов в австрийских Нидерландах и опасность, какой угрозили эти успехи голландцам, заставили морские державы снова попытаться, нельзя ли склонить Россию на более исходных для них условиях, дать им свое войско. Причем выставлялось, что это будет единственным средством ускорить всеобщее замирение Европы. В самом конце 1746 года возобновились переговоры о перепущении русского войска для морских держав. 8 декабря лорд Гиндфорд подал об этом промеморию. 22 декабря дан ему ответ с согласием на перепущение войск и с объявлением условий, относительно которых Гиндфорд отвечал, что дорого просит. Тогда 29 декабря в зимний Ее Величество дом перед полуднем приглашены были для совещания генерал-фельдмаршал Лесси, канцлер Бестужев, вице-канцлер Воронцов и член коллегии иностранных дел, тайный советник Веселовский. В это заседание выслушаны были только относящиеся к делу бумаги, после чего во втором часу разошлись, а после обеда в шестом часу собрались опять, уже впятером, потому что по воле императрицы явился генерал Крикс-комиссар Апраксин, для которого снова прочитаны были все бумаги. После рассуждения составили проект конвенции. 30 000 русского войска, по мнению фельдмаршала Лесси, должны были действовать на Рейне вместе с союзниками. Идти они должны были от Курляндии через Литву и Польшу на Краков и Силезию по маршруту, данному австрийским посланником бароном Бретлоком, одною дорогою разделяясь на три колонны. Проход через Польшу в 162 мили, полагая на третий день роздых, продолжится не меньше 3 месяцев. На содержание корпуса против внутренних цен надобно положить вдвое, и потому выйдет на 3 месяца 145 525 рублей 83 копейки. Надобно, следовательно, требовать у английского двора уплаты наперед 150 000 ефимков наличными деньгами, чтобы для приготовления провизии и фуража в Литву и Польшу прежде вступления туда войск могли быть отправлены нарочные комиссары. А если эта сумма английскому двору покажется велика, то пусть пришлет своих комиссаров, которые будут заготовлять и выдавать войску провизию и фураж. В землях римской императрицы продовольствие войскам должно быть приготовлено также от английского двора или от римской императрицы по их соглашению. Войска отпускаются на 2 года, считая с выступления их за границу. Если мир будет заключен до этого срока, то войска отпустятся ранее назад в Россию. Если же нужно будет удержать их долей срока, то об этом дастся знать за 1/2 года до истечения 2 лет для новых соглашений. Если английский двор не примет войска на этих условиях, то императрица соглашается держать на лифлянских границах от 80 000 до 90 000 регулярного войска во все время продолжения настоящей войны и 50 галер в Курляндии с 12 000 войска за 500 000 голландских ефимков. Начальником корпуса назначен был генерал-фельдцахмейстер князь Василий Репнин, для которого фельдмаршал Лесси написал инструкции. Между тем прошло 2 месяца. январь-февраль 1747 года, и 12 марта Гиндфорд прислал промеморию, что после подания им первой промемории 8 декабря пропущено несколько недель понапрасну, что войско не может выступить в поход заблаговременно и может быть употреблено только наполовину кампании. Кроме того, данные парламентом королю деньги на субсидии текущего года по большей части уже издержаны на наем войска в других ближайших местах, и потому король желает заключить другую конвенцию, а именно, чтобы Россия обязалась в течение 1747 года держать 30-тысячный корпус войска на курляндских или флянских границах, 12 тысяч в Курляндии и 18 тысяч на лифлянских и литовских границах, сверх того 60 галер в курляндских портах, чтобы все это было готово действовать по первому требованию английского короля, который обязывается на этот год одновременно заплатить 100 тысяч фунтов стерлингов, как скоро ратификации будут разменены. Если же войска действительно должны будут выступить в поход, то содержание их должно быть дальнейшее соглашение. Канцлер переслал промеморию и проект конвенции в коллегию на рассмотрение, давая знать, что императрица вообще согласна на конвенцию, но что, по его канцлеровому мнению, согласиться на содержание войска в Курляндии нельзя, а надобно выразиться так, что войско пробудет там до тех пор, пока будет возможно, ибо со стороны поляков могут быть сильные крики. Члены коллегии Воронцов, Юрьев и Веселовский подали мнение, что в английском проекте очень темно сказано, чтобы по первому требованию короля войска и галеры готовы были действовать. Необходимо знать, одним ли русским войскам действовать, или вместе с союзниками, и под каким именем, вспомогательных войск или данных за 100 тысяч фунтов, а также в каком месте должны действовать, а без точного знания всех этих обстоятельств глухо обязываться на письме кажется непристойно. Также и то надобно выговорить в конвенции, что если будет заключен мир между Францией и Англией, то деньги все же должны быть заплачены, и войска с галерами не были бы понапрасну продержаны целый год. Не должно обязываться держать войска и галеры в Курляндии, не имея права держать войска в чужой земле. И так уже поданы курлянцами горькие жалобы по поводу введения только 3 полков. И, наконец, надобно постановить, что в случае нападения на Россию с какой бы то ни было страны можно было взять эти 30 тысяч войска и галер. Тогда Бестужев подал свое слабейшее мнение, которым он по поводу вице-канцлерова и обоих тайных советников мнение ее императорское величество поневоле утруждать принужден.